С благодарностью приму ваше предложение, если вы не будете возражать, чтобы стол и кров со мной на равных делил и мой друг, который для меня практически брат. К сожалению, он не имеет титула. Конечно, моя благодарность в полной мере распространяется на обоих моих спасителей, совершенно искренне улыбнулся юный Тир, чем безоговорочно заслужил мою симпатию. Особенно с учетом того, что его слова ни в коей мере не противоречили эмоциям, которые я, ничуть не стесняясь, нагло читал с самого начала нашего знакомства. Парень, похоже, был совершенно адекватным и без дурных сословных заморочек, даже несмотря на свой весьма высокий титул. «Рой, гони сюда ушастых!» — кричу другу, который уже вдолбил в светлые головы простую мысль, что у него два главных источника радости в жизни — слушать свист на гайке и любоваться подпрыгиванием ушастой тушки при удачном попадании. Так что он очень рад, когда ему дают хоть малейший повод получить еще капельку эстетического наслаждения. Эльфы бегом несутся к Тиру и что-то гомонят с кляпами во рту, но поскольку у нас на них обширные планы, тратить время на их версии будущего мы совершенно не намерены. Тир, обращаюсь я к юноше, можно будет попросить вас о любезности и на время пристроить в подвалах замка наше приобретение. Я жестом показал на остолбеневших от такой новости эльфов. Кормить можно раз в день тем же, чем и дворовых собак. Ром заметил мое подмигивание, поэтому сходу включился в игру, хоть пока не понимал зачем. Конечно, у нас прекрасные казематы, в которых можно развесить по стенам не одну сотню пленников. Вы предпочтете хранить свое имущество где похолоднее или как, неважно, главное, чтоб они были всегда под рукой и чтоб не слишком далеко от пыточной. Нам с ними предстоит много весьма насыщенной и плодотворной работы. Не думаю, что их хватит надолго, но я планирую периодически пополнять запасы, по мере расхода этих. Судя по выражению лица Ромма, он был бы очень рад, если это все окажется не шуткой. Кстати, Мерл, удовлетворите мое любопытство, как вам удалось так легко справиться с этими девятью эльфами? Тир, можете обращаться ко мне просто по имени, Шелд, думаю, так будет удобнее. С удовольствием. Тогда и вас прошу называть меня просто, Ром, повернувшись к Рою, добавил. Вас тоже, господин Селин, я бы попросил не стесняться и обращаться ко мне просто по имени. Вероятно, мы почти ровесники или вы немного меня старше, так что, на мой взгляд, это вполне уместно. Благодарю, Ром, с достоинством ответил Рой. Тогда и вас прошу звать меня просто, Рой. Что же касается вашего вопроса, думаю, проще показать, говорю я. Рой, отгони это стадо метров на 10, указываю на испуганно застывших при этих словах эльфах, что встали. А ну бегом, звонко щелкнула нагайка, напоминая ушастым, что команды хозяев полагается исполнять быстро и с энтузиазмом. Когда эльфы застыли испуганными сусликами где приказано, я достал артефактный револьвер и протянул его Рому. Выберите на барабане значок с темно-синим полумесяцем, направьте в центр их группы и нажмите на крючок. Ром выполнил все, как я сказал, и тут же без всяких спецэффектов вся группа эльфов повалилась на траву. Тир быстро подошел к ним, следом подбежали, молчавшие до этого, два его воина. Все трое с удивлением рассматривали бесчувственные тела на траве. Это невероятно, потрясающе. Захлебывался от восторга Ром, где можно купить такое чудо и сколько оно стоит. Смотрю ему в глаза и понимаю, что сейчас придется лишить ребенка мечты и сказать, что Деда Мороза не существует. Прости, Ром, но такие артефакты не продаются. Вся моя семья очень долго жила в приграничье, отец очень много раз выбирался в пустоши, как и я сам. Так однажды удалось разжиться сундуком древних. Благодаря этому у меня и появился этот артефакт. Хоть я ни разу не соврал, вывод из моего ответа, сделанный Роммом, не имел ничего общего с действительностью. Однако эту тему мы благополучно замяли. Я же незаметно подключился к эмоциям молодого Тира. К моему удивлению, парень, даже несмотря на наличие у меня бесценного артефакта, никаких подлостей в наш адрес не замышлял. Наоборот, он усиленно думал, как при совершенно пустой казне нас хоть чем-то отблагодарить, особенно с учетом того, что мы явно не бедствуем. Хм, а парень действительно благородный в подлинном смысле этого слова, с таким не грех и подружиться. Решаю прийти ему на помощь и интересуюсь, можно ли в Дарте обзавестись приличным домом и нет ли у него возможности за приличное вознаграждение пожаловать Рою титул Мерла. Ром счастлив, что в обоих случаях может дать положительный ответ. Если Рой устроит бесхозный замок на самой границе с пустошами и не слишком далеко от Эльфары, то титул Мёрла у него в кармане. Двойное пограничье, прямо как мы любим, так что Рой соглашается сразу, не задумываясь. Также удается выяснить, что в Дарте есть несколько более чем приличных домов, от которых хозяева горят желанием избавиться. Причем три особняка стоят рядом друг с другом и почти примыкают к дворцовому парку. По оценкам Ромма, все три нам радостно отдадут за 1500 золотых, поскольку в нищем депрессивном Дарте желающих вкладываться в недвижимость не наблюдается. Так, за разговором, весело подгоняя пленных эльфов, мы двинулись к замку Тира. За пару часов езды Ром тоже наловчился попадать нагайкой точно по пятой точке выбранного эльфа. Эльфы так забавно при этом подпрыгивали, что сложно было остановиться. Надо будет ему сделать такую же, и эльфов еще наловить, благо этого добра тут в межграничье всегда хватает. Глядя на то, как ушастые приобретают характерные черты обреченности и забитости, я ловил себя на том, что упускаю что-то важное, что-то, чего не хватает для завершенности картины. И вдруг меня торкнуло. «Ушастые, стоять!» — крикнул я и спешился. «Ровнись, смирно!» — рявкнул, проходя мимо строя испуганно застывших эльфов. «Слушать сюда и пытаться понять. Если ума не хватает понять, то хотя бы запоминайте. Сегодня самый важный день в вашей серой, никчемной жизни. Вам, можно сказать, посчастливилось заново родиться. Теперь у вас есть хозяева, которые позаботятся, чтоб даже у таких ничтожеств появилась достойная цель в жизни. И, как новорожденным, вам полагается получить имя. Мне до одного места, как вас звали еще утром. Теперь всех вас зовут Добби. Вы должны отзываться только на эту кличку, пока новый хозяин не придумает вам дополнительное погоняло. Добби все поняли, ушастики уткнулись взглядом в землю, но молчат. Сложно вступать в дискуссию, когда во рту кляп, но это дело поправимое, так что от затычек во рту мы всех пленников избавили в считанные минуты. Ты, тупица, тыкаю нагайкой под нос первому попавшемуся, что умеешь делать, воин ма, ай-я. Эльф подпрыгнул на месте, от прилетевшего сзади пояснения, что ответ неверный. Добби совсем идиот, а себе в третьем лице. Кем ты себя считаешь, мне по барабану. Ты раб и меня интересует, что умеешь делать. Копать землю, класть кирпичи, чистить сортир, рубить дрова. Ну, да. Добби ничего не умеет делать, со слезами в голосе выдавил Светлый, не зная, куда девать взгляд. Похлопываю его по щеке. Ничего, Добби тупой, но дрессировке поддается. Я из тебя сделаю нормального домового эльфа, которого не стыдно продать в благородный дом. Ощущая себя истинным злодеем, перехожу к следующей жертве. За их спинами и Ром, и Рой, и два сопровождающих воина разве что не скандируют «давай, давай». Хорошо, что эти 9 оболтусов не успели освоить сахар. Надо будет подумать, как не давать пленникам уходить в это состояние, чтоб не срывали мне программу адаптации и перевоспитания засранцев. Глава 28. О том, что триумфа без обременений не бывает. Год 411 от воцарения династии Лантаров, начало январь. Место действия. Королевство Мингр, Терство Минг, город Дарт. Наш въезд в замок многократно переплюнул знаменитые древнеримские триумфы по удельному восторгу на каждого зрителя. Если бы еще нам самим не пришлось вести тела 2 погибших воинов, то можно было бы поддаться общему веселью. Но, к сожалению, наличие потерь среди своих омрачало нам с Роем всю радость. А вот для местных сам факт, что нападение 9 эльфов на 5 людей закончилось гибелью всего 2 своих и пленением всех нападавших, воспринималось как нереальное чудо, эпический подвиг и повод для грандиозного праздника. Давно тут не видели пленных эльфов, а так красиво упакованных и профессионально зашуганных, вообще никогда. Рой и Ром всю дорогу оттачивали свои навыки без промаха и задержек карать остроухих за малейшие оплошности в исполнении команд. Так что к моменту входа в ворота, все Добби были выдрессированы не хуже цирковых баллонок. Когда вдалеке показались башни замка, парни повременили ехать дальше, и около часа гоняли эльфов по кругу до тех пор, пока даже на их придирчивый взгляд дальнейшая муштра стала бессмысленной. Похоже, нет лучше командообразующего тренинга, чем совместная порка ушастых. Так что Ром теперь наш с потрохами, а Рой у него самый лучший друг. Всю дорогу парни креативили и в итоге придумали чудесную игру, которая позволила Рому полностью снять стресс, а Добби понять, что утонченные, высокоинтеллектуальные игры способны придумывать не только светлые эльфы. Смысл изобретенной игры был следующий. Всех Добби пронумеровали от 1 до 9. Меня попросили поработать генератором случайных чисел, так что я периодически выкрикивал произвольную цифру из заданного диапазона. Ведущий, коим по очереди были пацаны, давал какую-нибудь бессмысленную команду типа почесать левое ухо или хлопнуть по правой коленке. Если названный номер мешкал с исполнением, то с радостными возгласами не успел. Следовали мотивирующие воздействия педагогическими инструментами. Поскольку для участия в игре их никто, естественно, не расковывал, выполнение команд требовало недюжинного умственного напряжения и сноровки. Поначалу ушастики еще пытались хорохориться, но видя, как искренне радуются оба их мучителя каждому акту неповиновения, каждой задержке и каждой ошибке, довольно споро растеряли желание качать права и показывать норов. Да, слабенький нынче эльф пошел, слабенький, мифическими, былинными героями тут и не пахнет. Когда под веселый перещелк нагаек запуганных и поникших головами пленных эльфов со следами усвоенных уроков по всему телу загнали внутрь крепости, нам навстречу выплеснулось все взволнованное женское население во главе с Тирайлиланой, матушкой Ромма. На окончательно скисших эльфов смотрели с нескрываемой ненавистью, как советские люди на пленных нацистских карателей. Светлые в Минке зверств натворили не меньше, и отношение к ним было соответствующим. Но конкретно для этих все приятные приключения остались в прошлом, чего не скажешь о приключениях вообще. У меня на них весьма обширные исследовательские планы, которыми займусь, как только обустроимся. Мне же Роя надо в мага превращать, а один из вариантов, который я хоть и с отвращением неприятием, но все же рассматриваю, пересадить ему магическое ядро. И вот у меня целых 9 ядер для пересадки. Что-что, негуманно ставить опыты на живых людях, а где вы увидели живых людей? Эльфы сами всегда подчеркивали, что они не люди. И делаю я это ради будущего процветания всех разумных. Что, все маньяки так говорят? А кто сказал, что все они не правы? Спешившись, мы с Роем остановились у своих коней, пока о нас вспомнит. Но Ром не позволил нам долго прохлаждаться. Поцеловав мать, он тут же жестами попросил нас подойти. «Матушка, позволь представить тебе моих благородных спасителей. Они появились тогда, когда я уже утратил всякую надежду на спасение и простился с жизнью. И они скрутили всех эльфийских разбойников в мгновение ока. Прошу любить и жаловать. Мерл Шелтрис Лент и Мерл Рой Селин». Увидев наш с Роем удивленный взгляд, он ухмыльнулся и сообщил, что поскольку до сегодняшнего утра Рой был простолюдином, то он в благодарность дарит ему мерлство Гиба, которое теперь официально будет переименовано в Селин. Официальное письмо в королевскую канцелярию в Карленор, столицу королевства Мингр, о появлении в терстве нового аристократического рода Селинофон не мешкая отправит завтра с утра. Выслушав сына, Тирайлиланна начала возмущаться, что Гиба – это же такая несусветная глушь у самой границы, земля там – одни камни, ни одного крестьянина не осталось и в здравом уме туда никто никогда из землепашцев не переселится. На месте замка, одни руины, до ближайшего поселения, 3 дня на оленях. Мы с Роем, как услышали такую замечательную рекламу места, так сразу запротестовали, чтобы тирани лишала Роя Феода один его мечты, отвечающего абсолютно всем мыслимым и немыслимым требованиям. Я даже поинтересовался, нет ли рядом еще чего-нибудь бесхозного и такого же замечательно удаленного, что я с радостью выкуплю уже для собственных нужд, и не прогадал, нашлось. В наличии имелся надел почти в 100 квадратных верст, на самой северо-западной оконечности Мингра. Территория на треть покрыта болотами, 2/3 – поросшими лесом холмами, граничит и с пустошами, и с Эльфорой, и с Габоселин. По описаниям, предел моих мечтаний – рай для суслика-социофоба, коим я в душе всегда был и продолжаю оставаться. Дальше последовал дартский аукцион. Я пытался всучить Рому денег, а он от них изо всех сил от них отбивался. В итоге сошлись на 300 золотых, ниже которых я падать категорически отказался. И на этом наконец ударили по рукам. Как только мы на секунду замолкли, Тира безапелляционно заявила, что нам надо умыться с дороги и через час явиться на ужин в домашней парадной форме одежды. После чего строго велела двум служанкам проводить нас в гостевые комнаты и помочь привести себя в порядок. Выделенные нам комнатушки оказались симпатичными, но именно что небольшими жилыми помещениями в средневековом замке. Даже до одной звезды в моей прошлой жизни такой комнате было, как раком до луны. Окошко, только чтоб увидеть кусочек неба, удобство, 80 ступенек вверх по лестнице, вывесив 5-ю точку со стены, в качестве умывальника, служанка с бодейкой и кувшинчиком. Девушка активно пыталась намекать, что готова не только лить воду, но чтоб проявить к ней подобный интерес, мне бы потребовалось еще лет 15 воздержания. Нет уж, пока еще воздержусь. Эх, Аресса, как же я скучаю по сновиденным визитам к тебе, радость ты моя ночная, кошмар ты мой дневной. Как нам и было велено, ровно в назначенное время я, в сопровождении служанки, явился в просторную гостиную. Как и все уже виденные в замке помещения, она была небольшой и небогатой, но опрятной и очень уютной. Похоже, у Тирлиланы отменно развито чувство прекрасного, позволяющее с успехом компенсировать отсутствие денег на дорогу и декор. В каждой детали интерьера ощущалось, что хозяйка вкладывает душу в создание комфортной, домашней атмосферы, без каких бы то ни было излишеств. В комнате уже были и Ром, и Рой, которые непринужденно обсуждали особенности жизни в приграничье и сами пустоши, как в окрестностях Риссона, так и здесь. Все же Ром удивительный человек. Я искренне поражался тому, насколько он не имеет ничего общего с гренудейскими аристократами такого уровня, которые в лучшем случае просто не стали бы с Роем разговаривать, а в худшем, через слова демонстрировали бы свое превосходство. Немного послушав, о чем идет беседа, я мягко вклинился и стал выяснять, что известно о месте, расположенном приблизительно в 80 верстах к северу и 20, к западу от точки, разделяющей границы с пустошами Мингра и Ильфары. Оказалось, ничего не известно, так как в 20 верстах начинается полоса топких болот, где безжалостно жрут даже личей. Поэтому все желающие поискать счастье, предпочитают заходить в пустоши существенно восточнее, где царят костяные леса и растет очень много ценных растений. Правда, многие из этих растений тоже любят людей в гастрономическом смысле, но зато и цены на них, в прямом смысле на вес золота. А про интересующий меня район неизвестно абсолютно ничего, на севере Мингра пустоши исследованы не более, чем на 50 верст в глубину даже там, где нет никаких болот. Однако наш обмен опытом довольно быстро прервалась появлением Тиры. Мы все, как и полагается по этикету, вежливо встали и поклонились. Она окинула строгим взглядом сына и благосклонным, нас с Роем. «Мальчики, сразу предупреждаю, что за ужином никаких разговоров про нежить или про эльфов я не потерплю». Тира улыбнулась милейшей улыбкой, обещающей невероятные кары любому, кто посмеет только помыслить, чтоб поднять запретные темы. Основной посыл был сыну, как наименее зарегламентированному в нашей компании. «Лучше поговорим о том, что же вас привело в нашу глушь и какие у вас планы на будущее. Но это позже, а сейчас прошу к столу». Мы проследовали за Тирлиланой в небольшую столовую, с 6 окнами, занавешенными тяжелыми изумрудными шторами. Эта женщина мне очень понравилась, чувствовалась в ней какая-то особая теплота и искренность. Ее нельзя было назвать особо красивой, да и возраст брал свое, но дружелюбие и добросердечная манера общения делала ее очень милой и очаровательной. Я с первых же взглядов, реплик и улыбок отметил для себя, что она мне чем-то неуловимо напоминает Лаюшу. Хотя сестренка, без всяких сомнений, была еще и писаной красавицей. Когда мы вошли в столовую, две немолодые служанки уже закончили сервировать длинный, массивный стол, за которым стояло всего 6 стульев. По одному с каждого конца и по 2 с каждой стороны. Ром занял место с одного конца, Тира – с другого. Нам хозяин жестом предложил садиться поближе к нему, а Тира – к ней. Мы с Роем, не сговариваясь, ухмыльнулись и сели ближе к Тирлилане, объяснив возмущенному Рому, что с ним мы еще наговоримся. Он хмыкнул и сказал, что сами напросились, он нас спасать не будет. Поначалу я не ощущал никаких поводов для беспокойства. Мать Рома оказалась именно такой приятной женщиной, как я и предполагал. В ее обществе ни я, ни Рой совершенно не ощущали имевшуюся между нами сословную пропасть. Она старалась быть с нами максимально любезной и несколько раз отвесила комплименты Рою по поводу его прекрасных, безупречных манер, по которым его не отличить от потомственного Лира или Тира, что мне очень понравилось. В ходе приятной беседы мы узнали о сложном геополитическом положении Тирства, которое подвергается постоянным нападениям светлых, устроивших по всей восточной границе Мингра себе охотничьи угодья. Король Тирству Минг ничем помочь не может, поскольку Мингр – рыхлое образование, переживающее эпоху феодальной раздробленности и сословной монархии. Предыдущий Тир, отец Ромма, 1,5 года назад был убит во время нападения светлых, и им за это ничего не было. На возмущенную ноту протеста, Светлые пренебрежительно ответили, что их детям надо учиться, развиваться и развлекаться, поэтому они не видят никаких проблем в случившемся. Что ж, я теперь точно знаю, кто будет моим главным поставщиком добровольцев для опытов. Скоро, очень скоро эльфы-кандальники станут в Дарте таким же обыденным явлением, как гастарбайтеры в Москве. Я даже подумал, что надо будет в Дарте реализовать подсмотренную у Дроу идею с деревянными кабинками через каждые 200 метров, чтобы главной туристической достопримечательностью города стали ежедневно чистящие выгребные ямы бывшие благородные светлые эльфы, а ныне – забитые зашуганные заморыши Добби. Еще мы узнали, что Ром на следующий год будет поступать в Академию магии в Карленере, столице Мингра. Он оказался старше меня на целых 4 года. По возрасту мог бы поступать еще в прошлом году, но из-за смерти отца ему пришлось принимать управление терорством. И все это время Ром судорожно пытался латать дыры в бюджете терорста, старался хоть как-то защищать деревни, на которые переключались ушастые по мере того, как ближе к границам оставались одни пепелища, и хоть чем-то удержать убывающее убегающее население, и при этом еще умудряться копить необходимую сумму на обучение, которую собирать становилось все труднее и труднее. Да, терры тоже могут считать каждый медяк, если у них соседи – эльфы. Терра также активно расспрашивала нас о наших семьях и причинах, побудивших отправиться в путь. Если о своей семье я рассказывал охотно, то о приключениях – максимально скупо. Отправились из Риссона, задержались в Страфоре, съездил до Агроса и обратно встретились с Роем, и вот мы здесь. Слышали, что от вас тут можно попасть в интересные места в пустошах? Нет, пустошей не боимся, ибо с 7 лет по ним шастаем. Да, будем предельно осторожными. Узнав, что у меня сестра учится в Академии в Агросе, Тиралилана очень заинтересовалась, так как ей, судя по всему, очень не хватало общения. Она даже предложила пригласить ее в гости на каникулы, на что я совершенно искренне дал согласие. Правда, уточнив, что сначала мне надо будет обзавестись собственным домом, чтоб сестре было где почувствовать себя хозяйкой. О том, что наш новоявленный сюзерен имел в виду, говоря, сами напросились, стало ясно, когда все покончили с основным блюдом и служанки подали горячие напитки и сладости. Тут-то и начался перекрестный допрос с особым цинизмом. Тиралилана была мало того, что очень общительной и любознательной, так и еще и женщиной. И хуже того, теперь еще и имела вполне официальную власть над нами, как мать нашего сюзерена. В итоге мы с Роем исполнили танец два бычка на сковородке, стараясь быть любезными и вежливыми, но не сболтнуть ничего лишнего, когда Тира, как заправский следователь, по многу раз спрашивала одно и то же, слегка меняя формулировки вопросов. А это оказалось трудно, поскольку Тира начала допрос о наших планах и прошлых приключениях по второму кругу, все время нас подлавливая на мелких противоречиях и выводя на чистую воду. Причем самая главная опасность подкралась со стороны, с которой я и помыслить не мог. Оказывается, уже почти полгода в замке идет позиционная война между Тирой и ее сыном на предмет того, что тот должен срочно жениться и подарить Тире внуков. Поскольку между высоким титулом Рома и его материальным положением имеется некое противоречие, неразрешимое в текущей парадигме, табуна потенциальных невест перед воротами замка не наблюдалось, а пара лер с богатыми приданными, родители которых были согласны породниться с бедным Тиром, у Рома вызывали стойкое желание сбежать хоть на войну, хоть на луну. Как мужик мужика я его прекрасно понимал, но сегодня, нарвавшись на эльфов, он радикально подставился сам и подставил двух своих новоприобретенных вассалов, которых Тира тут же включила в свои коварные матримониальные планы. Очень скоро стало ясно, что одному из нас уготована роль того, кого Тира решила женить, дабы показать ее мальчику, что не так страшно под каблуком жены, как сынуя успел навоображать. И когда нас с Роем окончательно загнали в угол и прижали нож к горлу, я все же вытащил свой последний, неубиваемый козырь. Простите, Тира, но нас с Роем в Драуре ждут невесты. О том, что Драу могут выступать в роли невест, ждущих своих женихов, отправившихся искать приключения, не мог помыслить никто из присутствующих, и в первую очередь, Рой. При мысли о том, что ему может грозить свадьба с Арией, он напрягся, как никогда раньше. При всех ее достоинствах, она все же оставалась истинной драу с даром темной магессы. Совместить такую жену с мечтой о многочисленном гареме, не считая легких интрижек и совсем уж невинного окучивания служаночек, его воображение никак не могло. Кого же подразумевал под своей невестой я, Рой боялся даже предполагать, но пылал желанием выбить из меня тайну сию, даже если придется меня запытать или защекотать. Один фиат, участок земли, пожалованный сеньором вассалу в обмен на службу. Глава 29. О том, как мы пускаем корни. Год 411 от воцарения династии Лантаров, начало января. Место действия. Королевство Мингр, Терство Минг, город Дарт. На следующий день я первым делом решил заняться покупкой недвижимости. Если до приезда сюда мысль обосноваться в Дарте была еще под вопросом, то теперь все сомнения отсохли и отвалились. Став вчера вассалами Тераминка и получив громадные безлюдные наделы, мы теперь с Роем могли вдали от людских глаз на самой северо-западной оконечности Мингра начать творить любые эксперименты, что, по моим прикидкам, лет за 20 вполне может привести нас к строительству звездолета или, как минимум, орбитальной станции. Но для начала неплохо было бы обзавестись своей крышей в Дарте, куда приедет сестренка на каникулы. Уведомленные слугами Ромма, хозяева выставленных на продажу домов уже с утра толпились у входа в замок, заглядывая нам в глаза с затаенной верой в чудо, как приютские сиротки при появлении желающих забрать приемного ребеночка. Перед людьми забрезжила реальная возможность избавиться от очень токсичного имущества и свалить из родного города в более благополучные места. То, что мы обзавелись на границе с пустошами огромными земельными наделами, меняло все мои планы в корне самым наирадикальнейшим образом. Теперь мне, вместо срочного поиска хранилища, можно было заняться освоением всех сокровищ, что уже удалось скопить. А это, ни много ни мало, знания пяти древних магов, что создали монстров мертвой зоны, знания мага, создавшего кавояжку и куча неразобранных сундуков. Полагаю, вкупе с моими знаниями из прошлой жизни и возможностями по добыче информации в астрале, я, потенциально, самый богатый на знания разумный в этом мире. Теперь было где оборудовать лаборатории и опытные производства, так что стоило, для начала, освоиться с тем, что уже есть, а не лезть очертя голову в хранилище, где можно и помереть не за грош. Осмотр домов меня вдохновил на траты, заметно больше изначально запланированных. За 4500 золотых, из имеющихся у нас в наличии 16, я стал владельцем трех кварталов в центре города. Еще одним весьма приличным трехэтажным особняком с садом обзавелся Рой, которого я заставил не кривить лицо, а взять деньги и вытерпеть всю, к слову сказать, минимально возможную, волокиту с оформлением. Из всего, что мы скупили, к реальному проживанию было пригодно всего два дома. Тот, что достался Рою, и мой, который выходил фасадом на центральную площадь и смотрел прямо на замок нашего сюзерена. В обоих домах пока еще жили прежние хозяева со слугами. Мы милостиво позволили бывшим владельцам съехать в течение 2 месяцев, при условии, что они оставят всю мебель в том виде, в каком она была на момент покупки. Это было в высшей степени щедрое предложение по местным меркам. Кроме того, в обоих домах мы успокоили перепугавшихся слуг, перезаключив с ними договоры на тех же условиях, что у них были с прежними владельцами. Зачем мне понадобилось скупать столько недвижимости, я до конца еще не понимал. Но если верить безжалостно исполняющемуся древнему пророчеству, в котором Ром был прописан настолько явно, что бессмысленно прятать голову в песок, то через несколько лет маленький захудалый городок начнет превращаться в столицу нового королевства. И для зданий штаб-квартиры ордена, во главе которого предстоит встать Рою, местечко лучше прикупить заранее. А также для нового университета и центрального госпиталя, без которых я себе столицу нового королевства вообразить не мог и которых в Дарте пока еще не было даже на уровне идей. Как только Минка из депрессивного, вымирающего терства превратится в мощный военно-политический центр всего Мингра, тут уже будет не протолкнуться от желающих и козырные места в центре будет не купить. Но если подготовка к глобальным подвигам выполнялась успешно, то личные интересы оказались в безнадежном пролете. Попытка нанять для наших, уже не дающих покоя потребностей, пару молоденьких, хорошеньких служаночек в, так сказать, декоративно-прикладных целях, провалилась с треском. Единственная хорошенькая девушка, которую мы увидели в Дарте, уже грела постель Рому, а все остальные, я столько никогда не выпью. Прогулки по городу тоже не добавили оптимизма. Казалось бы, раз светлые тут постоянно устраивают налеты с изнасилованиями, то должно быть множество девочек-полукровок, славящихся своей красотой. А по факту, дела обстоят с точностью да наоборот, преобладают довольно страшненькие. Оказалось, что у страшненьких в пограничье чуть больше шансов выжить. Такой противоестественный отбор получается. Красивых намного чаще похищают, насилуют и убивают, а в лучшем случае, берут в жены и увозят в спокойные места. Но тут катастрофически не хватает даже страшненьких. Из-за того, что в городе толкается довольно много воинов-наемников, на одну, самую кривенькую и косенькую девицу приходится по 15 метров члена и ведру яиц. Похоже, для благополучия теперь уже нашего терства, надо срочно взять где-то несколько тысяч девушек, желательно не с противозачаточной внешностью. А то как тут парни еще окончательно не озверели, неясно. Год 411 от воцарения династии Лантаров, конец января. Место действия. Северо-западная оконечность Мингра, недавно переименованные мирлства Селин и Рисленд. Устроив за пару недель все свои дела в Дарте, нам теперь надо было ждать, когда бывшие хозяева освободят купленные жилища. Оставаться под одной крышей с Тирой Лиланной стало чревато, особенно после того, как она умилилась нашей с Роем хозяйственностью и домовитостью. Второй день в городе, а уже обзавелись лучшими домами, и нескольким ее знакомым мерлам, имеющим дочерей на выданье, ушли на нас ориентировки с объявлением сезона загонной охоты. Чтоб не повторять страфорские подвиги с гораздо менее привлекательными охотницами, мы рванули осваивать свои вотчины. С нами и по той же причине увязался и наш сеньор. Если до нападения эльфов матушка пилила его на предмет женитьбы ежедневно, то теперь пилеж перешел в режим 24/7, что уже несколько начинало напрягать даже весьма уравновешенного и морально устойчивого юношу. Мысленно сравнив потенциальный ущерб от столкновения с нежитью и Тирой, Ром решил, что с первыми все же больше шансов разойтись мирно и полюбовно, и повелел взять его с собой. Это, конечно, несколько нарушало планируемый режим секретности, но ментальное сканирование Рома меня окончательно убедило, что ему доверять стоило, гнильцы в нем не было совершенно. Парень был из тех, кому в бою можно безоглядно доверить прикрывать спину, не предаст никогда. Так что пора его вводить в курс наших планов, как и посвящать в имеющиеся тайные возможности. Гораздо сложнее было его убедить не брать с собой сопровождающих. Ему они были нужны как собаке плетка, но по статусу полагались. Сам же Ром и в седле, и в чистом поле чувствовал себя не хуже нас с Роем, но имидж требовал определенных экивоков в сторону общественного мнения. И все же он решил, что два мерла с натяжкой, но, за минимально приемлемую группу сопровождающих лиц, все же могли сойти. Свалили мы из замка, а Китати, очень тихо на рассвете. Благо, что подвесной мост тут поднимать на ночь было не принято. Ехали опять же Адвуконь, везя с собой припасов на несколько дней. По дороге мы проезжали полностью разрушенные и сожженные несколько лет назад деревни. Картины очень напоминали фотографии, освобожденные от фашистов советской Белоруссии. И тут тоже постарались представители высшей расы. Ром, скрипя зубами, пояснил, что это результат милых, добрых развлечений светлых. Если некого было изнасиловать и похитить, они просто убивали и жгли деревни дотла. Сейчас их активность немного снизилась исключительно потому, что в 25-30 верстах от Эльфары на территории Минка вместо человеческих поселений одна выжженная земля. Такой беспредел начался при деде Ромма, когда центральная власть окончательно перестала помогать, а союзная Тардия забила на все свои обязательства, так как оборотнем резать своих сородичей оказалось гораздо увлекательнее. Ближе к закату мы добрались до места, где стояло то, что по документам теперь числилось, как замок Селин. Как говорится, могло быть и хуже. Как минимум строительные материалы для замка наличествовали. Судя по всему, лет 300 назад вокруг процветающего замка стоял довольно приличных размеров городок. Сейчас о тех славных временах напоминало огромное количество руин вокруг остатков рва, стены донжона 1. Заброшенный замок стоял на одном из притоков пограничной реки Син, которая являлась естественной преградой для наступления пустоши с севера на часть Эльфара и Мингр. По неизвестным причинам водная преграда шириной больше 5 метров была непреодолима для пустоши, да и нежить очень неохотно лезла в воду, поэтому река оказывалась третьим рубежом обороны после башен и застав. Цепь полноценных крепостей бедные пограничные терства или рырства содержать не могли, поэтому за башнями были миниатюрные форты-заставы, способные перекрыть наиболее удобные для прорыва направления, передать сигнал беды в Дарт и героически погибнуть. Кстати, когда я узнал про то, что пустоши не в состоянии преодолеть реку, Я в очередной раз слегка завис. А почему местные не додумались вдоль границы прорыть каналы в несколько метров и перенаправить в них реки? Это же создало бы барьер на пусти пустоши как минимум не хуже существующего, только без магии. Или без магии здесь считать это не кошерно. Главным достоинством места наших с Роем вотчин, в моих глазах, было то, что рядом на десятки верст полностью отсутствовало человеческое жилье. Идеальное место для особо секретного объекта. Случайный человек здесь не окажется, а для неслучайных скоро на дороге появится КПП-2 и укрытые в поросших кустарником складках местности секреты. Если на КПП будут люди, то в секретах службы я планирую возложить на куда менее приятных в общении персонажей, с которыми по-доброму не договоришься. В тот памятный день, когда мы стали вассалами Тераминка, я связался со своими монстрами и приказал им тащить все мое имущество к нашей будущей базе. Там было все, что удалось собрать, начиная с первых 4 фолиантов и кончая всем богатством, обнаруженным в зоне смерти. Тех, кто еще оставался на западной границе Гренуди или болтался в пустошах, я снабдил подобными инструкциями, как тропой Хашимина 3 пробраться мимо Риссона. Под маскировкой и в нематериальном виде все прошли вполне успешно на территории, прикрытые как раз от таких монстров башнями. И сейчас все мои 94 монстра отирались поблизости. Завтра у нас, судя по всему, намечается утро секретов и разоблачений. Если, конечно, после знакомства с апельсинкой, ковояшкой и прочими, пацаны еще будут в состоянии реагировать на внешние раздражители. Делать это вечером я не рискнул, чтоб парни всю ночь во сне не маялись кошмарами. Теми самыми кошмарами, что прямо сейчас под невидимостью охраняли периметр нашего лагеря. Позавтракав постной походной кашей с несколькими ломтями холодного мяса и запив это все травяным чаем, я начинаю Рома склонять к мысли, что у нас есть некоторое количество весьма деликатных тайн, которые очень сильно могут изменить расклад в его терстве, и которые ему, как начинающему политику, надо иметь в виду. Ром заинтересованно кивает, пока я не дохожу до пункта, что ему неплохо бы освоить боевой транс уровня хотя бы до 3-го, а также обзавестись вживленной защитой от менталистов. У Рома первый раз за сегодняшний день распахиваются глаза на пол лица. А что, так можно. Устраиваем для него показательный спарринг в трансе 3-го уровня. Рой пересказывает, как я его сделал воином-мастером по собственной методике без всяких опасных зелий. Ром чуть ли не скачет с криками «Хочу! Хочу! Хочу!» Но начинаем мы с ним все же с клятвы о неразглашении. У меня в походной сумке находится фигурка Творца, которая и подтверждает клятву. Я с тоской смотрю на подтверждение договора, сожалея, что от возможности начать плотненько копать еще и эту тему меня отделяют тысячи куда более насущных дел. Далее на грудь Рому ложится плетение генератора метаэнергии с активированным вокруг головы универсально-ментальным полем и напиткой всего тела целительской универсальной энергией. Рома вштырила сразу так, что он вскочил и прислушиваясь к ощущениям. Потом не усидел и пробежался по округе, явно наслаждаясь скакнувшей до небес выносливостью тела. «Это что, всегда так будет?» — с восторгом вопрошает он. «Неа», — лениво отвечает Рой и, дождавшись, когда у Рома от обиды вытянется лицо, уточняет, «Это ты пока еще слабенький и дохленький. Через полгодика также с лошадью на плечах бегать сможешь и не вспотеешь».